свет уносит вдаль. Поезд тебя увозит, жаль, что не сумел простить. И с этим будешь жить всегда. Попрощались мы, обещали мы не встречаться. Не идет тебе черно-белый. Обещали.